Глава 23. Аня перечитала последний абзац и нажала на кнопку «Сохранить». Теперь можно было и Анастасии Павловне отправлять. Она начала вычитывать рукопись на следующий день после того, как вернулась из Белярска. Добавила новые детали, переписала кусочек в самом конце, вложив чуть больше впечатлений от встречи с духами предков. Ледяная дева растаяла и стала живой и любящей. Что еще можно было пожелать для такого персонажа? Одновременно окрылённая произошедшим и взаимными признаниями, Аня в то же время чувствовала себя так, словно сделала шаг вперед, но обнаружила перед собой пропасть. Что там дальше? Неизвестность. Но, как прежде, уже не будет. И это пугало ее больше всего. Карамелька, утробно урча, свернулась на кресле рядом с хозяйкой и искоса поглядывала на нее. Заметив, что она отвлеклась, кошка тут же замяукала, требуя к себе внимания. «Проголодалась?» «Тогда пошли кушать». Аня почесала ее за ушком и соскочила с кресла, направляясь в кухню. Непривычная легкость во всем теле и в сердце тоже были в новинку. Казалось, еще секунда, и ее подхватит ветер и унесет, как воздушный шарик. «Мои корни крепче, чем канаты», — вслух сказала сама себе Аня и тут же закружилась по кухне с пакетиком корма в руках, совершенно забыв, что хотела покормить кошку. Карамелька терпеливо ждала у миски, когда же хозяйка о ней вспомнит. А ее так и кружила эйфория. И все бы ничего, да только возвращаясь в гостиную с чашкой кофе в руках и в сопровождении сытой кошки, Аня увидела краешек пачки писем, лежащих на книжной полке. Поставив чашку на стол, она взяла письма в руки и опустилась на диван. Вот тут-то к ней и вернулся весь вес тела и души. Как же набраться смелости прочитать бабушкины любовные письма, в которых наверняка еще много чего скрыто из того, что поможет лучше ее понять? Стоит ли ворошить эту часть прошлого или лучше оставить ее в покое? Ведь бабушка ушла, это Аня знала точно. «Мама!» — позвала она вслух. Но и Вероника не откликнулась, как и всегда в последнее время. Отложив письма на стол, Аня уставилась на них и обхватила голову руками. «Что же мне делать с вами?» И тут на ее счастье зазвонил телефон. Схватив его как спасательный круг, она с облегчением услышала на другом конце голос Руслана. «Ты как?» «Последние 5 минут я гипнотизирую письма. Те самые? Что, надеешься, они заговорят с тобой, как письма в Гарри Поттере? Это же не моя история, а твоя. В моей сказке нет волшебников, только ведьмы и мстительные духи». Руслан хмыкнул, явно сдерживая смех. «Что ж, тогда я не принц, а колдун?» «Ты волшебник, Гарри!» — воскликнула Аня и засмеялась первая. «Ладно, а если серьезно, отсмеявшись, продолжил Руслан. «Хочешь, я приеду и прочитаем их вместе?» Тебя скоро с работы уволят с твоими отлучками. Тогда будем жить на наследство моего отца, — сообщил он. И Аню приятно согрело, что он так легко включает ее в свое будущее. Не хочу, чтобы ты из-за меня терял свою любимую работу. Тогда сама приезжай, как будет время. Аня вспомнила, как они расстались по возвращении из Белярска, зарделась и сказала, — Хорошо, давай в выходные. Целые недели? Ну нет, я же тут с ума сойду. Совсем искренне воскликнул Руслан, и она снова засмеялась. «А ты попробуй поработать. Говорят, это помогает». А с виду была такая милая, добрая девочка. Деланно огорчился он. «Вспомни, какие у нас были предки, и поймешь, что это точно не про меня». Они оба помолчали, а после паузы Руслан сказал. «Ладно, пусть в выходные, но я буду тебя все время ждать. Точно приедешь?» В груди Ани снова запела маленькая птичка, не давая вдохнуть даже глотка воздуха. Она расплылась в улыбке и, забыв, что он ее не видит, кивнула, а, опомнившись, ответила. «Конечно, приеду». И ощущение, что между ними даже сквозь расстояние протянулась связующая крепкая нить, согрело ее куда лучше, чем горячий кофе. Рукопись улетела редактору. Предварительный договор для ознакомления лежал на почте. Неделя понеслась своим чередом, подкидывая то тонны работы, то дни, полные звонкой тишины и ожидания, то долгие телефонные разговоры с Русланом при свете убывающей луны, то объяснения с тетушками. Лидия и Евгения не выдержали редких Аниных звонков и туманных объяснений и приехали к ней в среду вечером. Стоял тот самый морозный и ломкий день в начале марта, когда погода начинает меняться на весеннюю, но зима еще не сдает позиции. Через окна все заливало яростным греющим светом, от которого цветы на подоконниках тут же понеслись в рост. Аня нежилась в этих лучах, когда зазвонил домофон. Вздохнув, она направилась к двери. Евгения зашла первой, коротко обняв племянницу. Лидия же заключила ее в такие объятия, что Аня догадалась. Они боялись, что у нее рецидив. «Будете кофе?» — предложила она, ведя их в кухню. «Конечно!» — воскликнула Лидия. «Нам надо поговорить», — перебила ее и сразу перешла к сути Евгения, садясь за круглый стол. «Ты перестала к нам приходить. Реже звонишь, ссылаешься на какие-то поездки в город, закрылась в квартире и зарылась в эти проклятые бумажки. У тебя проблемы, да? Ты пьешь таблетки, что прописал доктор?» Аня не выдержала и рассмеялась, сбив с толку обеих тетушек. Они ошарашенно переглянулись, словно не узнавая ее. «Я влюбилась, а вы решили, что я опять хочу вскрыть себе вены?» От такой прямоты Лидия поперхнулась и схватилась за сердце. «В кого?» — выпалила Евгения, махнув рукой на сестру, чтобы молчала. Аня почувствовала, что ступает на опасную почву, и подавила порыв соврать, чтобы привычно сохранить мир. Но после встречи с Сонечкой и Екатериной она обещала себе больше не врать и не уворачиваться от прямых вопросов и ответов. «Это Руслан», — просто сказала Аня и сложила руки на груди. «Татарин», — обреченно вздохнула Лидия. «Аня, ну зачем тебе это?» — укоризненно произнесла Евгения. «Сначала Денис, теперь этот. У него есть имя». «Не дерзи!» — воскликнула Евгения. Вот тут Аня и ощутила, как в груди заклокотало. То, что раньше так легко сдерживалось, теперь рвалось всеми силами наружу. «Нет, если уж решила быть честной, то надо идти до конца. Вы меня задушите своей заботой. Я не какая-то сломанная игрушка, что требует починки». «Ты наша племянница, и мы не хотим, чтобы ты повторила судьбу Вероники», — вырвалась у Лидии. «А я и не повторю. Вы не знаете, что я сделала, поэтому просто выслушайте». И она, пользуясь эффектом неожиданности, рассказала всю историю от начала до конца. Но все, что уловили обе тетушки, было только то, что она опять начала видеть призраков, хотя на самом деле никогда и не переставала, и что связалась с Русланом. Хотя она бы так свои чувства к нему не назвала. «Может быть, стоит сменить лекарство?» — обеспокоенно посоветовала Лидия, и Аня только с шумом выдохнула. Снова не слышит. «Я их и не пила». Что тут началось? «Ты меня до смерти доведешь», — схватившись за сердце, воскликнула Лидия. «Пожалела бы теток, как можно быть такой неблагодарной?» «При чем тут мои неблагодарности, таблетки, которые прописал психиатр?» «Ты себя не бережешь, вечно попадаешь в какие-то истории, а мы за тебя беспокоимся. Мы же не вечные, как можно быть такой эгоисткой?» Эта песня могла продолжаться вечно, но у Ани больше не было сил терпеть поток манипуляций в свой адрес. Хватило того года, что она прожила после возвращения из города, под таким гнетом, без сил, чтобы хоть что-то ответить. «Я очень вас люблю и ценю вашу заботу, но дайте мне жить мою жизнь. Я не буду пить никакие таблетки, если не считаю нужным. Я буду встречаться с тем, с кем захочу, и никто мне не будет указом. Если вы не услышали с первого раза, то я буду повторять столько раз, сколько потребуется». Обе возмущенно задохнулись и замолчали. Тишину нарушила Евгения. «Ты права, ты взрослая, поэтому мы больше не будем лезть со своими советами, даже если попросишь. Пойдем, Лидия, пусть разбирается с тем, во что ввязывается сама». Она поднялась со стула и направилась к входной двери, но уже на выходе из кухни поняла, что Лидия осталась сидеть за столом. «В чем дело?» «Знаешь, Жень, а ведь она права. Мы же ее и правда чуть не задушили своей заботой». Лидия перевела взгляд на Аню и, вздохнув, сказала: «Расскажи еще раз, что вы там сделали и как это тебе теперь поможет?» Аня кивнула и, сев напротив, пересказала все, что произошло в Белярске. «И ты правда думаешь, что теперь все будет хорошо?» «Я надеюсь. Мне лучше. У Руслана прошли те странные симптомы. И я, кажется, поняла, почему в нашей семье такие сложные отношения с людьми других национальностей». «Тоже следствие этого проклятия?» Замявшись перед последним словом, сказала Лидия. Евгения так и осталась стоять в дверях, сложив руки под грудью и неодобрительно глядя на них. «Да, ну или генетическая память о том, что случилось с нашей прародительницей. И еще я знаю, что моя мама вам сестра только по матери». Тетушки ошарашенно переглянулись, и тут уже Евгения не выдержала и тоже вернулась за стол. «Ты о чем?» — встревоженно спросила она. Тогда Аня сходила в комнату и принесла пачку писем. «Я их еще не читала, рука не поднимается в одиночку. Мы договорились с Русланом, что в выходные прочитаем вместе». «Откуда это у тебя?» — погладив шелковую ленту, спросила Лидия. «Я была у Тахира. Он хранил их все эти годы». «Подожди, подожди», — вскинулась Евгения. «Но ведь они расстались в юности, когда его увела та Фируза». Аня покачала головой. Он выбрал бабушку, но не смог быть с нею. У него начались те же симптомы, что и у Руслана. Она сама от него отказалась. А потом они снова встретились, когда были уже семейными, взрослыми людьми. «Это что же, она папке изменяла?» Суеверный ужас закрался в голос Евгении, и ее аж передёрнуло. Они недолго были вместе. Потом у него опять началась болезнь. «Помните брошку-бабочку? Этот Ахир подарил ей напоследок». «Поэтому она надевала эту брошку Веронике с самого детства», — догадалась Лидия. «А он знал, что у него есть дочь». Аня кивнула. Тетушки переглянулись, и вот тут уже оборона Евгении дала последнюю трещину и рассыпалась в прах. Она заплакала, спрятав лицо в ладонях. «Нет, ну не могла она так поступить с отцом!» Между всхлипами выпалила Евгения и снова зашлась в рыданиях. Лидия погладила ее по плечу и со вздохом ответила. «Могла, могла, потому что Тахира любила, а папку терпела». Переведя взгляд на Аню, она сказала. «Наверное, ты права, но мне нужно время, чтобы все это принять. И прошлое, и настоящее, и то, как ты изменилась». Аня молча кивнула, почувствовав, что лед между ними тоже стал таять. Стена непонимания и удушающей заботы дала трещину у самого основания. А там и до полного разрушения недолго. Нужно только дать им время. Им всем. Анастасия Павловна прислала огромное письмо с восторгами по поводу рукописи и обещала отправить первые правки уже на следующей неделе. А суббота подкралась совершенно незаметно вместе с оттепелью. Весна в этом году собиралась быть ранней. Аня наскоро позавтракала, мельком отметив, что привычная перед поездками бессонница в этот раз ее не коснулась. Насыпала кошке побольше корма и, втайне надеясь, что останется на ночь в городе, собрала сумку, надела любимое платье, в котором ездила в прошлый раз на встречу с Гайне, и бабушкину брошку. Автобус попал в пробку на въезде, и даже альбом «Мельницы» в наушниках не спасал. Крылатые дредноуты из песни бороздили ослепительно-голубое небо за окном. И Аня, прикрыв глаза, наслаждалась теплом солнечных лучей. Поля за окнами были полны снега, которого в этом году нападало столько, что до конца апреля не сойти. На контрасте с небом и от света солнца слепило глаза, так что она не выдержала и совсем отвернулась от окна. Через проход рядом со спящей девушкой стояла немолодая женщина. Увидев, что Аня смотрит прямо на нее, она смущенно отвела глаза и положила ладонь на плечо девушки. Та дернулась и тут же проснулась. Оглядевшись по сторонам, она наткнулась на взгляд Ани. Заметив, что этим смутила и живую, Аня отвернулась обратно к окну. Обычно призраки не путешествовали за своими живыми, а просто приходили на их зов. Видимо, эта женщина умерла совсем недавно. А девушка, наверное, ее дочь. Она напомнила Ане саму себя в тот год, когда ее покинула Вероника. Такая же растерянность во взгляде и одновременно вызов. «Посмотри, я и одна справлюсь». Наконец автобус въехал в черту города, и поля сменились сначала коттеджами, а затем и стрелками высотных домов. Шум и суета доносились до Ани даже через окна автобуса, и она тихо вздохнула. Раньше ей это нравилось — город, кипящий как настоящий котел с таким разнообразным варевом. А теперь она чувствовала, как устала от этого, и даже спустя год не отошла от этой беготни. Автобус промчался по берегу озера, на противоположной стороне которого высились минареты и мечети и бросающиеся в глаза яркие деревянные дома. Показался и находящийся в самом конце озера театр, похожий издалека на парус корабля, или же гору, покосившуюся на один склон. Аня попросила высадить ее на остановке, и тут же, сойдя с подножки, окунулась в пахнущую мартом сырость воздуха города. У входа в сквер рядом с остановкой ее ждал Руслан. Черное пальто, черный же кашемировый с виду шарф и пламя волос на этом фоне. Сердце забилось, как сумасшедшее, и Аня, расплывшись в улыбке, бросилась в объятия Руслана. Даже через кожаные перчатки она ощутила, какие теплые у него стали руки. «Скучал?» — спросила она после того, как поцеловала его. Руслан кивнул. «А я купил те пирожные, о которых ты говорила вчера». «Ты же не любишь сладкое. Значит, вся коробка достанется тебе». Взяв его под руку, Аня улыбнулась и сказала. но если только из-за пирожных. Веди меня в свое царство». На пороге, после того, как Руслан открыл дверь, их встретил большой черный остроухий пес. Глухо заворчав, он склонил голову и придирчиво оглядел Аню. «Вольт не кусается», — сказал Руслан, и, взяв пса за ошейник, прошел в квартиру. Немного помешков, Аня зашла следом за ним. Пес сидел у большого шкафа-купе в прихожей и наблюдал за ней, пока она снимала куртку, сапоги и шапку с шарфом. Сумку Руслан тут же забрал в комнату, оставив ее наедине с Вольтом. «Ну, привет», — нерешительно сказала Аня и застыла на месте. Пес поднялся с паркета и подошел к ней, обнюхав руку. Вспомнив, что лучше находиться с животным на его высоте, она присела и протянула к нему руки. Вольт больше не ворчал, только продолжал ее обнюхивать. В непособачьих мудрых глазах ей почудилось узнавание, и в ту же минуту он лизнул ее в лицо. «Ай!» — воскликнула Аня и рассмеялась. Пес же ее принял и теперь наворачивал вокруг нее круги, не давая даже подняться с пола. «Ну что ты творишь, Вольт? Аня — наша гостья!» Выйдя из комнаты, всплеснул руками Руслан и тут же кинулся оттаскивать пса. Аня только хохотала, уворачиваясь от Вольта. Пес после окрика хозяина успокоился и просто сел около ее ног, изредка ворча в сторону. «А у тебя уютно», — оглядевшись по сторонам, сказала Аня. «Это еще только коридор. Пошли, покажу остальные комнаты». Махнул рукой Руслан и направился в помещение, откуда вышел минутой ранее. Это была гостиная, которая оказалась прекрасна, насколько вообще могла быть. Отремонтированная, с любовью и вкусом обставленная, с высокими потолками, наполненная светом и воздухом. Широкие подоконники, огромные оконные проемы и настоящие паркетные полы, чуть скрипевшие под ногами. В таком месте хотелось жить и творить. «Ну как тебе?» Руслан явно гордился квартирой, поэтому Аня не удержалась. «Всё-таки не дворец, не дворец!» — подсокала языком она и забралась на один из подоконников. Сначала Руслан недоумевающе на нее уставился, но по ее озорному виду, который она никак не могла скрыть, все же понял, что это шутка, и выдохнул. «Ты привыкнешь к моему чувству юмора», — обнадежила Аня и, улыбнувшись, отвернулась к окну. Отсюда было видно тихий дворик с небольшой детской площадкой в центре и машину Руслана возле подъезда. «Когда я жила в городе», — начала Аня, когда он встал рядом, положив обе руки на подоконник и чуть склонившись к ней, то постоянно ходила мимо этого дома и гадала, какие люди здесь живут. Эти арки на входе во двор, железные решетки, а за ним — зеленый двор и тишина. Казалось, что такого быть не может в центре города. «Тут живет много бабушек и дедушек», — обдав горячим дыханием ее затылок, сказал Руслан. Аня почувствовала, как от его близости по спине побежали мурашки. «За всеми наблюдают, все обо всех знают. Призраки тоже есть?» «Ни одного не встречал. Или просто дар Камлауши меня уже покинул?» «А какой была квартира раньше? Ты уже такой ее купил?» «Ты что, конечно, тут не было и тени ремонта», — рассмеялся Руслан. «Страшно представить, во сколько он мне обошелся, но паркет и планировку я сохранил. А еще в спальне осталась лепнина». У Ани чуть не вырвалась просьба показать, но тут она поняла, как это будет звучать, смешалась, покраснела и вообще ничего не сказала. «У тебя уши покраснели», — заметил Руслан и приобнял ее со спины. «Ты что-то говорил про пирожные?» — перевела тему Аня. «Ждут в холодильнике. Пойдем? Только письма возьму». Он помог ей слезть с подоконника и терпеливо дождался, когда она вытащит из сумки, перевязанную все той же лентой, пачку писем. Паркет деликатно скрипел под ногами, пока они шли по длинному коридору в кухню, расположенную в дальней части квартиры. «Почему тебе так интересны эти письма? Они ведь от моей бабушки к Тахиру, там наверняка нет и слова о Фирузе Талгатовне», — спросила Аня, входя в кухню следом за Русланом. Он пожал плечами. «А если я просто хочу провести с тобой побольше времени рядом?» Это прозвучало так искренне, что Аня поперхнулась воздухом. Кухня, к слову сказать, отличалась от остальной квартиры. Мебель и стены в скандинавском стиле, все функционально и просто. Но столешница из цельной доски и каменная раковина говорили о том, что стоило все это недешево. Под потолком висела узорчатая винтажная люстра. «Она из родительской квартиры», — пояснил Руслан, заметив, как Аня рассматривает ее. «Одна из немногих вещей, что я решил забрать». «Красивая», — выдохнула Аня. Руслан выдвинул для нее стул с высокой спинкой и она села за большой деревянный стол, накрытый простой льняной скатертью и стоящий в самом центре кухни. Под ногами приятно холодила плитка. Из окна, незакрытого шторами, сияло ласковое солнце. Аня положила письма на стол перед собой и сложила руки. Потом, встрепенувшись, воскликнула. «Давай я хотя бы кофе сварю». «Ты гостья», — улыбнувшись, покачал головой Руслан и повернулся к плите и шкафчикам над ней. «Так что отдыхай». Обернувшись, он добавил. «Будешь кофе с перцем?» Из голубых и с зеленью глаз пропала льдистость, так что Аня задумалась, глядя на него, и не сразу поняла, о чем он ее спросил. «Конечно, буду», — воскликнула она. Тут же из коридора послышался цокот коготков, и в кухню зашел Вольт, ненадолго оставлявший их. Пройдя к столу, он, как будто всегда так делал, положил изящную морду на колени Ани и вопросительно посмотрел на нее. «Вот же хитрец», — обернувшись и заметив пса, сказал Руслан. Аня погладила Вольта по морде и улыбнулась. «Хороший пес, зря ты его так». «Хороший-то хороший, но хитрый, этого не отнять». По кухне поплыл аромат кофе с терпкой ноткой от шариков перца, которые добавил в турку Руслан. Аня задумчиво притянула к себе письма и погладила ленточку, словно не решаясь ее развязать. «Сколько там писем? Не считала?» — спросил Руслан, уже разливая напиток по чашкам. Хлопнула дверца холодильника, и на столе появилась коробка эклеров, перевязанная фиалковой лентой. «Я даже не смогла смотреть на них. Какое уж посчитать?» Руслан поставил перед ней чашку дымящегося кофе, белую, чуть изогнутую, с голубым узором в виде каких-то абстрактных веточек, на тарелочке неправильной формы. Отодвинув в сторону коробку с пирожными, он взял письма. «Значит, сделаем это вместе». Он развязал ленту, от давности лет немного выцветшую. 20 или даже больше писем на глаз определил Руслан. «Хочешь, я прочитаю вслух?» «Да», — сказала Аня, ощутив, как вспотели ладони. Холодок пробежал по позвоночнику, и она вздрогнула. Будто чьё-то присутствие, как раньше, но стоило ей обернуться, чтобы никого за собой не увидеть, как оно пропало. Руслан словно не заметил этого. Развернул первое в стопке письмо и начал читать. «Дорогой мой Тахир, прошла всего пара часов, как мы расстались, а я больше всего хочу снова оказаться рядом с тобой. Мне свет без тебя не мил, любимый мой. Если бы я могла, то заставила бы всех отвернуться, и одна бы смотрела на тебя целую вечность. Только бы они не видели, не завидовали, не желали того же. Иначе осудят, назовут распущенной, скажут, какой дурной пример я подаю детям. А я просто хочу быть с тем, кого люблю. А я тебя люблю, ты это знаешь, мой дорогой. И я все бы отдала, чтобы хоть на пару минут подольше побыть с тобой. Знаешь ли ты, как тяжко мне сидеть через кабинет от тебя и знать, что ты там, дышать почти одним с тобой воздухом и знать, что не могу при всех даже посмотреть на тебя просто так, без дела, без вопроса по работе. Мне больно скрываться, как тать в ночи. О своей любви я хочу кричать, петь так, чтобы все знали и слышали. Но не могу. Ты знаешь, что я снова приду на наше с тобой место, и ты будешь меня там ждать». И я жду этого момента каждый раз, как самого счастливого в моей жизни. Так жди меня там всегда, дорогой мой. До скорой встречи. Ульяна. Руслан отложил письмо и тихо выдохнул. Аня тут же взяла следующее из пачки и начала читать. Это оказался ответ Тахира. «Моя ягодка, солнышко, золотце, Ульяночка моя. Я каждый раз читаю твои письма и удивляюсь, как же мы можем все это выдерживать. Быть рядом и не быть вместе. Каждый день я думаю, что вот уж сегодня я точно поговорю с Гульшат и все ей расскажу. Но каждый день я снова молчу, потому что молчишь и ты. И ты говоришь мне молчать, не поднимать шума, не рушить наши жизни и жизни наших близких. Ах, если бы мы жили в другое время или в другом месте, где можно не бояться уйти от нелюбимой жены к той, от кого сердце поет. Но о чем я говорю? Разве можно такое даже подумать? Молюсь, чтобы никто не тронул наши письма и не узнал о нашей тайне, пока ты не решишься сказать о нас мужу, а я жене. Но, золотце, мы с тобой всегда вместе, даже если порознь. Твоя рука чудится мне, держит мою. Твое дыхание обжигает мои щеки. Твои губы крадут поцелуи с моих губ. «Золотце, буду ждать тебя, как и всегда, там же, где и обычно. Только приходи, золотце, только не томи меня. Твой Тахир». «Теперь понятно, в кого у тебя писательский талант», — сказал Руслан, беря следующее письмо. Аня перехватила его руку и покачала головой. «Мне нужен перерыв и пирожное». Он послушно отложил письмо и потянулся к коробке, чтобы развязать ленту. «Шоколадный или фисташковый?» Откинув крышку, спросил Руслан. «Оба!» — словно перед прыжком в воду выдохнула Аня. Кофе приятно горчил, отдавая нотками перца. От эклеров с нежным творожным кремом было просто не оторваться. Покончив с двумя пирожными, Аня вытерла пальцы салфеткой и решительно сказала. «Давай читать дальше». Нежные, полные чувств письма начала отношений Ульяны и Тахира сменили более печальные. Видимо, тогда начались его проблемы со здоровьем. «Дорогой мой, сегодня не жди, я не приду. Я не приду, пока не найду способ не навредить тебе своим присутствием, своей любовью. Это она наказывает нас. Наказывает за то, что я посмела полюбить того, кто любит меня. Но я не дам ей навредить тебе, не дам погубить тебя. Ты для меня дороже жизни, так и знай. И если будет нужно, я найду ее и сама убью. Твоя навеки Ульяна». «О ком она пишет?» — поинтересовался Руслан, откладывая в сторону исписанный тетрадный лист. «Наверное, про Катерину. Видимо, бабушка Ульяна знала о том, кто нас проклял. Но почему тогда не рассказала ничего мне?» Аня сжала голову руками и беспомощно уставилась на него. «Ты и без ее подсказок справилась». Аня покачала головой. «Мы справились». Руслан только улыбнулся и достал следующее письмо. За чтением они и не заметили, как наступили залитые золотом мартовские сумерки. Кухню окутала дымка. Только весной она появлялась там, где окна выходили на закатную сторону. В ее призрачном свете все казалось иным, словно доведенным до максимума. Но не как в полдень на летнее солнцестояние, а иначе, мягче и вместе с тем четче. «Мы как будто подслушиваем их разговор», — заметил Руслан. «Легко представить, что твоя бабушка сидит здесь и сама говорит, а Тахир Абы ей отвечает». Аня кивнула. У нее и самой возникло такое ощущение, но она гадала, не следствие ли это ее дара, при этом забывая, что Руслан, в общем-то, тоже не так прост. «Я никогда бы и не подумала, что бабушка была способна так легко и полно выражать свои чувства», — заметила Аня. «Без всяких экивоков, умалчиваний и манипуляций. Прямо и легко, будто и не она вовсе это писала». Руслан включил верхний свет, и по кухне заплясали вечерние тени. В этом освещении было уютнее и совсем по-домашнему. Аня на минуту вспомнилась, как горел торшер в их с мамой старой гостиной. Точно так же просто и тепло. «Осталось еще несколько. Сама прочитаешь?» — спросил Руслан. Письма лежали между ними на столе рядом с открытой коробкой эклеров. Ане они казались гремучими змеями. Тронь и поранишься о чужие чувства. «У тебя лучше выходит», — малодушно соврала она и почувствовала, что уши загорелись, как и щеки. «Тогда продолжу», — то ли сделав вид, то ли и правда не заметив минуту слабости, сказал Руслан и взял следующее письмо. «Золотце. Пишу тебе из больницы и прошу не переживать. Тут вкусно кормят, только вот согреть меня, как ты, не могут. Я скучаю по тебе, золотце, и совершенно не понимаю, почему ты не приходишь. Это проклятие, которое ты себе придумала, не может на меня подействовать, ведь его просто нет. Врачи разберутся, что со мной. Это не послевоенные годы. Медицина шагнула далеко вперед. Скоро мы обгоним Америку, а ты все веришь в бабушкины сказки, и из-за этого лишаешь меня времени рядом с тобой. Приходи, прошу тебя, золотце, иначе я тут совсем с ума от скуки сойду. Приходи и развей мою тоску, золотце. Любящий тебя Тахир». Последовало еще несколько таких писем, видимо, все без ответа. Тахиру становилось все хуже, и оттого он все сильнее просил Ульяну прийти в больницу, но она, веря в проклятие, не шла, видно, пытаясь хоть так его спасти. «Она от него отреклась», — всхлипнула Аня, и только тут поняла, что плачет. Вольт, лежащий у ее ног, встрепенулся и навострил уши. Руслан встал из-за стола и двинулся было к ней, но Аня остановила его жестом. «Давай дочитаем», — решительно сказала она, утирая слезы. Вернувшись на место, Руслан кивнул и взял в руки письмо. Оно было последним в стопке и единственным нераспечатанным. «Дорогой мой Тахир, мой свет, моя душа, любовь моя, Я смотрю на эти тучи, что заслонили мне солнце, и понимаю, что они заслонили тебя от меня. И нет им конца и краю, и не разбить мне это проклятие. Я делаю то, что должна, чтобы спасти тебе жизнь. Но не думай, что мне легко это дается. Я не перестану тебя любить, но больше никогда к тебе не подойду и не трону тебя, не поцелую и не скажу, что думаю о тебе каждую минуту. Я сделаю все, чтобы тебе помочь, даже если ради этого придется от тебя отказаться. Прости меня, дорогой мой. Надеюсь, ты поймешь, почему я так поступила. Прости меня. Твоя навеки Ульяна. Он так его и не прочитал, дрогнувшим голосом сказала Аня. А она все объясняла здесь. Наверное, не хотел терять ее окончательно. Собрав письма в стопку и перевязав их старой лентой, ответил Руслан. Так она навеки осталась с ним, ведь не сказала последнего слова. Аня ощущала, как ее захлестывают боль, печаль и такая обида, что хотелось кричать. Несправедливо, что так сильно любившие друг друга люди оказались навеки разделены из-за какого-то проклятия. Нечестно, что такое происходило не только с ними, но и со многими до них. Она не заметила, как с такой силой опустила кофейную чашку на блюдце, что та даже пошла трещиной. Не заметила, пока Руслан не накрыл ее ладонь своей, а потом осторожно забрал чашку. «Прости, я ее испортила», — всхлипнув, призналась Аня и тут же ощутила, как по щекам покатились слезы. Руслан тут же оказался рядом и сгреб ее в объятия. Плакать в чужое плечо, слыша стук обеспокоенного сердца и ощущая теплую ладонь на своей спине, было так легко и естественно, что вскоре и слезы сошли на нет. Дождавшись, когда она окончательно успокоится, Руслан чуть отстранил ее и спросил: «Может, хочешь еще кофе?» Вид у него был растерянный. Видимо, нечасто девушки плакали в его руках. Аня даже усмехнулась. «Зачем мне кофе, если у меня есть ты?» — проговорила она и первая потянулась поцеловать. Птичка в груди зашлась в радостном пении. Посреди ночи Ане приснился яркий сон. Она шла по бабушкиному саду, любовалась цветущими вишнями, терновником и сливами, а впереди манила крупными бело-розовыми цветами яблоня. Посреди же сада стоял раскидистый кустарник, покрытый шипами и сухой, словно давным-давно умерший. Аня остановилась около него и прикоснулась к ветке, тут же уколов палец. «Осторожнее!» — раздался позади голос Вероники, и Аня обернулась к матери. Она улыбалась, совершенно не похожая на себя прежнюю. Спокойная, радостная и будто бы ничем не обремененная. «Ты такая умница, доченька!» — воскликнула Вероника и раскрыла объятия для Ани. В ее руках она словно возвращалась домой, в тот прежний дом, что был у них на двоих. В тишину и уют раннего воскресного утра, когда не нужно никуда торопиться, а на кухне ждут кофе из турки и испеченный с вечера кекс с тмином, где окна запотели от работающей духовки, а на улице в березовой рощице рядом с домом заливаются соловьи, где никогда нет свободного от посуды места, но всегда есть место для новой чашки или блюдца, которые так понравились в магазине, где вечерами работает видеоплеер и крутится эпизод за эпизодом сериал про бельгийского детектива, где нет войны, где царит мир, где всегда ждут и верят, что ты совсем справишься. Только вот того дома больше нет. Ведь квартира продана, а мир так стремительно изменился, что и места для этого всего больше не осталось. Аня ощутила слезы на щеках и еще крепче обняла маму. «Ты плачешь?» — удивленно спросила та. «Почему? Ведь все наконец-то стало хорошо». «Я знаю, что ты пришла попрощаться», — всхлипнула Аня. «Бабушка уже ушла, а теперь и ты собралась». «Ты уже большая девочка, и нечего мне тебя держать», — покачала головой Вероника. От нее всегда едва уловимо пахло ванилью, пакетиками с ней она перекладывала свое белье. «Ты совсем справишься, и с тобой рядом есть тот, на кого ты можешь положиться. Это дорогого стоит, доченька». «Но я не хочу, чтобы ты уходила. Еще рано, только не сейчас, когда все стало налаживаться». «Именно сейчас, Анечка», — чуть отстранив ее, сказала мама. «Смотри». Она указала на кустарник за ее спиной, и Ане пришлось обернуться. На глазах он покрывался бутонами насыщенного розового цвета, которые тут же распускались, источая нежный аромат сродни розе или фиалке. Аня осторожно прикоснулась к такому цветку. На ощупь он напоминал шелк или атлас, такой тонкий, но одновременно очень плотный. «Почему у тебя не получилось?» — обернувшись к матери, спросила она. Вероника вздохнула. «Я попалась на уловку Катерины и полюбила того, кто причинил мне боль. Моего отца. Да, но я ни о чем не жалею. Так было надо, чтобы на свет появилась ты и сделала то, чего не смогла ни одна из нас, твоих предшественниц. «Но ты могла хотя бы не покидать меня», — воскликнула Аня и сама поразилась тому, сколько боли прозвучало в ее голосе. «Могла, но сдалась. Прости меня за это, Анечка. Я не самая лучшая мать, и ты заслуживала большего». Аня замотала головой. «Я заслуживала, чтобы ты просто была рядом сейчас. Я и была. Но теперь мне пора покинуть тебя, чтобы ты смогла пойти дальше». Аня судорожно вздохнула, ощущая накатывающуюся истерику. Но она знала, что сон может закончиться в любой момент, поэтому подавила порыв. «Я люблю тебя, мам. Мне так хочется, чтобы ты была рядом, а я люблю тебя». Светло улыбнулась Вероника и снова привлекла ее к себе. «Но мне пора, и я больше не смогу приходить на твой зов. Но ты должна знать, что рядом я буду всегда, даже если ты сменишь страну, имя или жизнь. Потому что ты — моя дочь, а я — твоя мать. И потому что я люблю тебя сильнее, чем саму себя». А после этого сон закончился, оставив ее в темноте и пустоте ночи, как и всегда. Но в этот раз она была не одна, ее крепко обнимал Руслан. Так что Аня глубоко вздохнула, закрыла глаза и поуютнее устроилась в его руках, снова уплывая в мир снов.